Ну вот, вот опасность миновала. Теперь траектория полета правильная. Ставьте рычаги на средний. Поставил. Фух. Ну и жарище у нас. Аппарат сильно нагревается с одной стороны солнцем. Я включаю охлаждение. Гусев отделился от стены и повис в воздухе. Раскорячился лягушкой и, ругаясь шепотом, силился приплыть к другой стене. Лось отделился от пола и тоже повиснул, держась за трубку глазка, глядел на серебристый, ослепительный диск, возникший перед ними планеты. Глядите, вроде как луна перед нами. Марс! Это Марс, Гусев! Тьфу! Ух ты, черт! Все идет как надо, по науке, значит. По науке, значит. Ха-ха, вот это да! Серебристый, кое-где словно подернутый облачками, диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Алексей Иванович! Следите за управлением полета, я буду наблюдать Марс. Есть! От напряжения у лося ломило спину и плечи, резало глаза, но он не отходил от окуляра, торопливо отмечая время, делая какие-то пометки в тетради. Вдруг диск Марса дрогнул и поплыл в окуляре глазка. Лось кинул с крестом. Попали, Алексей Иванович, притягиваемся, падаем! Ура! Ура вам, Мстислав Сергеевич! Аппарат поворачивался к планете. Лось выключил двигатель. Перемена скорости была теперь менее болезненная. Но наступила тишина настолько мучительная, что Гусев уткнулся лицом в руки, зажал уши. Лось лежал на полу, наблюдая, как увеличивается, растет, становится все более выпуклым серебряный диск Марса. Казалось, из черной бездны он сам теперь летел на них. Ой-ой-ой, черт! Ух, ах! Марс закрывает уже все небо, тускнеет. Края его выгибаются чашей. Даешь, Марс, даешь! Стекла глазков запотели. Аппарат прорезывает облака. Садимся! Лось выключил двигатель. Сильным толчком его кинуло на стену, перевернуло. Аппарат грузно сел и повалился на бок. Verehrte Hörerinnen und Hörer, eben sind zwei Russen. Here's the latest news item from Russia. From Russia it is announced. Les Russes entreprennent un voyage dans la planète Mars. L'ingénieur Loss, Gusev, Gusev, Mars. Les Russes entreprennent un voyage dans la planète Mars. Loss, Gusev, Gusev, Mars. Leading political figures in the USA consider Loss' test to be monstrous experiment. L'ingénieur Loss. And now you can hear a talk by a well-known scientist and professor entitled The Russians' Flight to Mars.